Минуту жизни трудною теснится в сердце грусть, одну молитву чудною твержу я на Иисус, одну молитву чудною твержу я на Иисус. Есть сила благая.